Друзья, может быть, как-то на первый взгляд это кажется какой-то сложной наукой, но это не так. Здесь все очень просто, очень просто. Чтобы научиться ездить на велосипеде, что нужно делать? Ездить на велосипеде, да? Чтобы научиться писать, что нужно делать? Писать. Чтобы научиться плавать, что нужно делать? Плавать. А чтобы научиться благовествовать, что нужно делать? Благовествовать. Друзья, теории для этого мало. Нужна практика. И практика, постоянная практика. Где-то что-то не получится, где-то сделаешь какие-то выводы, что-то пересмотришь, потом исправишь, и так потихоньку, потихоньку, и пойдет вперед. Но если ничего не делать, а только теории учиться, ничего не получится. Здесь нужна практика. Давайте мы с вами повторим. Мы с вами говорили о 5 законах убеждения. Первый закон. Когда мы только встречаемся с человеком, что нужно сделать? Привлечь внимание. Обязательно. Это правило приличного тона. Нужно привлечь внимание. Второе. Вызвать интерес к беседе. Об этом тоже нужно позаботиться. И третье, когда у нас получилось вызвать интерес, мы должны пробудить у человека желание. Вот если у него будет проявиться интерес только к тому, что мы ему говорим, а желание не проявится, то это останется благими пожеланиями. Вот если у него проявился интерес и пробудилось желание, вот тогда, друзья, желание мы можем это усилить своим личным рассказом, свидетельством об обращении. Мы начали с вами об этом говорить. Давайте мы запишем. Из каких трех составных должно состоять свидетельство об обращении? Очень удачно я слышал свидетельство об обращении, план свидетельства у Александра Ивановича Бублика. Слышали, нет? У него есть целый план, состоящий из 5 пунктов. Говорил, да? Вот, друзья, вот этим можно планом пользоваться при составлении личного свидетельства. Основные должны быть 3 все-таки составные. Это кем был я раньше? Как я получил дар вечной жизни? Первое, кем я был раньше? Друзья, говоря о том, кем я был раньше, нужно стараться меньше говорить об отрицательном. Потому что многие люди, говоря, рассказывая о своем обращении, говоря о своем прошлом, создается впечатление, что они хвалятся. Особенно подростки любят слушать про таких деловых братьев, которые обратились к Богу, и рассказывают, да я там и то, и то. И молодежь, и подростки с таким вкусом слушают, думают, ну если он прошел через такую крутую жизнь и стал верующим, и я бы хотел так прожить, а потом тоже стать верующим. Чтобы не пробудилось ни у кого такое желание, вот, нужно меньше говорить об отрицательном. Но все равно нужно сказать, кем я был. Какая произошла перемена. Второе – это как я получил дар вечной жизни. Здесь нужно обязательно сказать, как мы первый раз познакомились с верующими людьми, как первый раз попали на богослужение. И как Господь достучался в наше сердце. Как я получил дар вечной жизни. И третье – что это означает лично для меня. Что я получил от этой встречи с Господом. У нас была встреча со студентами в церкви, где свидетельствовали братья и сестры, молодежь, рассказывали, тема у нас такая была, что я приобрел от встречи с Иисусом Христом. Вот такая была тема. И, наверное, около 15-20 свидетельств было, что я приобрел от встречи с Господом. Когда эта встреча началась, я рассказал, вначале сказал всем гостям, неверующим людям, что у нас не театр. Мы к этой встрече готовились, но не договаривались, кто что будет говорить. Поэтому то, о чем мы сейчас будем говорить, я сам буду слушать это первый раз. Не думайте, что мы вот договорились, и кто-то сейчас что-то будет рассказывать, какую-то программу. То, о чем мы вот вместе согласились, чтобы он рассказал. Нет, мы будем все слушать это первый раз. И вот молодежь, желающие, а потом некоторых подымал, рассказывали, что я имею от встречи с Господом. Друзья, если мы сегодня ясно можем ответить на этот вопрос, тогда нам есть, что сказать неверующим людям. Что я сегодня имею от встречи с Богом? Можем ли мы этим похвалиться перед неверующими людьми? Захотят ли они это же самое приобрести? Можем ли мы похвалиться тем покоем, уверенности в завтрашнем дне? Или же мы, как язычники, ищем, что есть, что пить, во что одеться? Написано, всего этого ищут язычники. Мы с вами должны зарабатывать это, но не искать. Мы должны спокойно ложиться спать с мыслью, что у нас есть Отец Небесный. И утром пораньше вставать и зарабатывать и пропитание, и одежду, но не заботиться об этом и не искать. Вот если мы можем похвалиться этим покоем, что у нас мысли заняты другим, как прославить нашего Господа, как принести плод для Царства Небесного, у нас этим занята наша голова. А на работу мы выходим просто как на что-то должное. Или же наоборот, круглосуточно и ночью встаем, откуда что взять, куда что отправить, куда перепродать, где заказы взять, где то. Занята ли наша голова этим? Или мы получили покой? Истинный, настоящий покой. Получили ли мы прощение грехов? Получили ли мы свидетельство о том, что наше имя записано у Господа в книге жизни? Друзья, если все это есть, это скрыть невозможно. На лице христианина будет отпечаток радости. У нас в церкви был один парень, молодой парень, его звали Володя. Ему молодежь дала кличку. Почему я говорю кличку, друзья? Вообще, у нас не бытует такой практики, чтобы в церкви давали клички, но этот Володя ушел от родителей, и от того, что он был очень угрюмым, он постоянно ходил такой сгорбившийся, нахмуренные брови. На него говорили: «Володя угрюмый». Вот так и говорили. Он действительно был угрюмым. Он практически никогда не улыбался. Он расстался с родителями. Жил когда? На вокзале, когда? Где? На собрание ходил частенько, регулярно. И вот у нас такая практика. После воскресного богослужения у нас готовится обед в церкви для всех желающих благовествовать. И собирается много, 50-100 человек, и потом распределяются группы, кто на библиотеку, кто куда. И вот этот Володя оставался, потому что кормили. И обычно ходил с молодежью на благовестие. И вот пришли в больницу, онкологический центр, собрали в фойе много людей, проповедуем. И один мужчина постоянно тянет руку. Ну, говорим, в конце вопроса, в конце, что такое? Ну, дождался он конца нашей встречи. Говорит, вот объясните, пожалуйста, вот у вас у всех такие радостные лица, а вот этот вот брат, который стоит с краю ваш, он постоянно пребывает в покаянии. Почему он такой? Ну, про этого Володю. Ну, мы говорим, что, наверное, у него что-то в душе не в порядке, где-то грехи его мучают. Это брат наш, который приходит просто к нам в церковь, это не член церкви. И вот так пояснили, легко, когда можно пояснить, что угрюмый человек, потому что у него грехи в сердце. И гораздо хуже, когда наши члены церкви с таким угрюмым видом, и мы не можем понять, а почему они такие угрюмые? Может быть, им нужно встретиться со Христом, а он уже с большим стажем. Почему-то радости не видно. Одной сестре сказали так. Она тоже ходила постоянно с опущенной головой, о чем-то переживала, исповедовалась в грехах и как-то просила у Бога прощения, а радость не приходила. И ей как-то один брат сказал, говорит, ты, наверное, на благовестие не иди с нами, потому что неверующие люди посмотрят на тебя и не захотят стать верующими. Просто у тебя такой вид постоянно угрюмый. Мы не должны весело смеяться, хохотать, но у нас должен с вами быть отпечаток полученной от Бога радости, каких-то преимуществ, которые мы имеем перед миром. И когда на верующего человека смотришь, на христианина, у него лицо должно быть другое. Вот если мы с вами пойдем по аэропорту, найдем ли мы там христиан, если они есть? Ну, сестричек мы найдем, по косынкам. Ну, а братьям как? Труднее, да? Но все равно, друзья, у настоящих христиан, у них лица другие. Вот присмотритесь, вот брат стоит в толпе неверующих, у него другое лицо. если этот брат имеет мир с Богом. И вот этим мы всем должны поделиться с неверующим человеком. Он должен увидеть в нас неподдельную искреннюю радость. Но мы должны сказать, что мы имеем. В личном свидетельстве. Друзья, это будет самое сильное. Это третий закон. Мы должны в этом человеке возбудить желание. Когда он увидит, что это имеем мы. И тогда это будет работать и дальше. Следующий, друзья, закон не менее сложный. Называется убеждение. В чем нам нужно убедить неверующего человека? Здесь нужно искусство. Вот убедить человека, самое трудное, это в его греховности. Легко благовествовать в тюрьме. Хотя, как сказать, легко. Я в многих зонах был, наверное, не один десяток. И вы знаете, с чем я столкнулся? Тенденция везде одинаковая. Толпа кричит, что нас посадили ни за что. Так, братья, кто в зоне трудится? Все говорят, что предвзятый был суд, и нас ни за что посадили. Вот это 90% зэков. И если уже в тюрьме преступники говорят, что они не грешные, тогда знаете, как трудно убедить людей в их греховности. Я предложу очень простой метод. Допустим, что человек делает в день 3 греха. Хотя социологи говорят, что обыкновенный человек, я имею в виду неверующий, он примерно 200 раз в день обманывает. Люди не замечают этого, но неточность в словах и постоянное какое-то приукрашивание, и в разговоре постоянное желание что-то скрыть, где-то переставить акценты, приводит к тому, что вот эта статистика, она работает. Примерно 200 раз человек в день обманывает. Но мы не 200 раз возьмем, а мы возьмем 3 греха в день. Если человек делает 3 греха в день, в среднем, сколько у него будет грехов в месяц? Будем говорить 100, давайте округлим. А сколько в год? 1000, грубо. Ну да, 1200, там дальше будет труднее считать. Возьмем 1000. За 70 лет сколько у него будет грехов? 70 тысяч. Это при 3 грехах в день. От 3 грехов никто не открестится. Любой согласится, что у него 3 грешка в день найдется. И если 70 тысяч грехов за жизнь человек делает, спросите такого человека, что бы ты сделал с таким преступником, который бы пришел на суд, и у него было 70 тысяч грехов? Что бы вы с таким человеком сделали? Ну, однозначно, да? Приговор. Приговор непростой, а всего лишь 3 грешка в день. И это тот минимум, который, думаю, что может быть, это если человек проспал целый день. А если он ходил, бодрствовал, то у него гораздо больше. С одной стороны, непросто убедить, а с другой стороны, просто. Друзья, если мы начинаем с человеком говорить откровенно, за это время нам удалось где-то добиться откровенности, то с этими людьми уже как бы легче разговаривать. Я замечал, что вот с женщинами разговаривать легко, которым за 50, за 60, вот в личной беседе я стараюсь всегда напомнить о нерожденных детях. Потому что я был свидетелем такой тяжелой картины. Это было в 99 году. Я был на Дальнем Востоке с братом. И нас пригласили в один дом посетить семью, бабушку одну, которая уже сама не ходила, но которая была в глубокой депрессии. Говорят, что ее никто не может успокоить. Вот она постоянно плачет. Ну, зашли мы в дом. Я помню, как только я открыл входную дверь, я услышал плач. Сколько я снимал себе верхнюю одежду, разувался, зашел в дом, я слышал плач. Увидел бабушку, грузная бабушка, килограмм 100-120, она уже не сидит сама, а по старости, ей уже тяжело сидеть. Ее обложили подушками, чтобы она хоть как-то могла вертикально держаться, потом она посидит чуть-чуть вот так, ей тяжело, ее опять ложат. И вот зашел, она сидит и плачет. Вполне разумная бабушка. Это не та бабушка, которую уже поразил маразм. Она может рассуждать, способна к логическим нормальным выводам. И вот спрашиваю, почему вы плачете? Она говорит, я не могу простить себе грехов юности. У меня было много абортов. И сейчас вот это все меня догнало. И я не могу заглушить этот голос совести этих убитых детей. Я просто не могу с этим себе простить и с этим согласиться. Я не знаю, что делать. И вот сидит и рыдает, и плачет, и плачет. Помолились мы, успокоили ее. Но долго она еще оплакивала свои грехи. Я интересовался, как она, как ее судьба дальше сложилась. Вот так вот она до смерти оплакивала свои грехи. И когда, как только начинаешь с неверующими женщинами, ну, неприлично 30-40-летней женщине об этом говорить, а когда женщина уже постарше, ей 50-60 лет уже, можно смело об этом говорить, о нерожденных детях, которых, у которых она отняла жизнь. Знаете, как Кент Хованд очень хорошо об абортах говорит? Спрашивает профессора, за 5 минут до рождения можно сделать аборт? Тот говорит, да. А через 5 минут после рождения ребенка можно сделать аборт? Тот говорит, нет. А чем ребенок отличается за 5 минут до рождения и через 5 минут после рождения? Ведь 10 минут всего отличает. Однако, пока ребенок не родился, его убить можно. А когда ребенок родился, если ты его убил, ты уже преступник, уже в тюрьму пойдешь. Вот так вот легко убедить человека, что это тяжкий грех, и женщина любая, она начинает чувствовать себя грешницей. Если она до сих пор еще упиралась, что да нет, я благородная женщина, я порядочно прожила с мужем, у меня трое детей, все в институтах, все такие хорошие. Ну и вот начинает там приукрашивать себя. А чуть-чуть за живое задел, все, голова поникла, убедил в греховности. Есть один дедушка, который, я занимаюсь ремонтом машин, он часто ко мне приезжал ремонтировать машину. Он такой большой, на голову выше меня, в два раза шире. И вот ему 64-65 лет. Это убийца многократный убийца. На его совести он был как главарем какой-то банды, решал многие вопросы. И вот приедет ко мне, он меня сынок всегда называл, обнимет и говорит, сынок, давай пообщаемся. Оставь эту машину, пошли посидим, пообщаемся. И вот он приезжает ко мне домой, садимся, мы и общаемся. Говорит, душа болит. Говорит, когда у меня сердце схватывает, я вызываю скорую помощь, она дежурит всю ночь возле моей квартиры. Она не уезжает. Я им заплатил, и они стоят всю ночь. Грехи не дают покоя. Говорит, давит. Давит что-то здесь, давит. Далеко не каждый согласится с тем, что его давит. Но давит каждого, друзья. Греховность преследует каждого без исключения. И если мы с вами чуть-чуть будем претендовать на откровенность с человеком, мы убедимся, что давит. И теперь я часто спрашиваю в лицо, грехи тебе мешают жить? Ведь ты же часто не можешь уснуть от угрызений совести. Так? Да, говорит. Так. Христос тоже этим методом тоже воспользовался. Четвертым законом убеждением тоже воспользовался, друзья, в беседе с самарянкой, когда он ей сказал, позови мужа. Скажите, нужен был Христу ее муж? Увидел ли Христос ее мужа? Нет, она не позвала. Это был повод для того, чтобы утвердиться в этом четвертом законе убеждения. Нужно было Христу воззвать к ее совести. И он спрашивает, где твой муж? Мы не сердцеведцы, мы не знаем, сколько наш собеседник имеет мужей или жен, мы не знаем, сколько он детей убил или не убил, или вообще была это когда-то женщина замужем или же нет, мы не знаем. Но я слышал такое свидетельство, думаю, что оно правдоподобное, потому что из уст хорошего проповедника я слышал, что один человек покаялся, говорит, я услышал, как человек на улице проповедовал. А это один из юных благовестников, просто начинал служение проповеди. И он вышел в парк, встал на скамейку, открыл Евангелие, поднял глаза и сильно заволновался. Открыл Евангелие и громко говорит, Иоанна 3:16. Голос задрожал. Он опять посмотрел в Библию, посмотрел в народ, а люди ходили. И опять Иоанна 3,16. И ни слова не смог сказать. И третий раз сказал, Иоанна 3,16. Слез со скамейки и ни одного слова не добавил. И тут подходит к нему человек, говорит, ты про меня? А тот говорит, да нет, я не про тебя, ты про меня все сказал. А это был Иван, у которого было 3 жены и 16 детей. От этих 3 жен. И этот человек покаялся. Потому что услышал слово о греховности своей. Обычно люди эти уклоняются от разговора о греховности. Они готовы опять возвратиться к каким-то спорам. Они готовы вас послушать, но говорить о своей греховности они не хотят. Самарянка стала уводить разговор в сторону. Отцы поклонялись на этой горе. А ты скажи, где, как нужно поклоняться? Христос говорит, да не об этом сейчас разговор. Разговор сейчас о другом. Он ее возвращает опять в старое русло. Мы сейчас говорим о твоей греховности. И задача человеку показать красоту христианской жизни и на фоне этой красоты христианской жизни показать его греховность. И тогда, друзья, этот принцип работает хорошо. Когда Духу Святому удается достучаться до сердца такого человека. Это 4-й закон. Называется он убеждение. Убеждение в греховности. И 5-е – это решение. Человеку нужно обязательно дать возможность принять решение. Далеко не всегда, друзья, далеко не всегда человек сможет принять решение. Бывает часто, что разговор начинается вот первый раз на эту тему, и человек просто не готов все осмыслить. Один мне говорит, у меня дымит голова. Я больше ни о чем говорить не могу. Не то, что я не согласен, я совсем согласен. Я не могу все осмыслить. Подожди, подожди, у меня дымит голова. Пусть пройдет все это. Пусть хоть немножко время пройдет осмыслить. И вот не нужно на человека давить, ни в коем случае. Друзья, не всегда нам получится вот по этим 5 законам убеждения пройтись. Это самый большой или широкий формат. Бывает такое, что человек уже готов к переходу, к принятию вот этих слов вечной жизни. А бывает, когда человек уже лежит на смертном одре. Я помню, это было год назад, когда Михаил Иванович очень тяжело болел. Было такое время, когда он 2 недели лежал в реанимации. Уже дети его все прилетели. Кто где живет, приезжали прощаться с ним. И вот помню, тяжелая очень ситуация была. Уже никого не пускали в палату. Так редко-редко кто мог зайти. Я знал врача. Пришел я, зашел к Михаилу Ивановичу, навестил его. А рядом с ним лежал реанимация. Люди умирали. Он говорит, уже несколько человек унесли отсюда. И смотрю, с правой стороны лежит дедушка, желтый, вот как стена. Ну, 1,5 часа побыл вот там вот у Михаила Ивановича. И смотрю, дежурный врач несколько раз пытался поставить укол ему в вену. Дедушка сильно мучился. И не получалось. Он уже звонит главврачу и советуется. Вышел в коридор, говорит, стоит ли ставить ему катетер или не стоит. Тот говорит, да прекращай, он до утра не дотянет. Оставь, уже ничего не надо. Не получается укол поставить, оставь. Я услышал разговор. Дедушка этот не слышал. Я подхожу к медсестре, спрашиваю, а какой диагноз у дедушки? Говорит, рак. Сколько ему осталось жить? До утра он не доживет. Я говорю, он знает об этом? Нет, не знает. Я говорю, как вы смеете с людьми так обращаться? Говорю, можно я с этим дедушкой побеседую? Ни в коем случае. Ты будешь травмировать его психику. Я говорю, да он до утра не доживет. Зачем эта психика нужна? Ладно, иди. Вернулся к этому дедушке. Друзья, вот эти законы убеждения не понадобились вообще. Ни одним не воспользовался. Подхожу к дедушке, спрашиваю. А он лежит, не шевелится, ойкает, тяжело ему. Раны у него открытые, текут. Уже и вода течет, и кровь. Спрашиваю, дедушка, как вас зовут? Дедушка Миша зовут. Познакомился, что у вас болит, Да, говорит, что-то печень схватила, что-то плохо. Говорят, что на следующей неделе выпишут. Я говорю, дедушка, никуда вас не выпишут. У вас рак. Вам очень плохо. Да ты что? Кто тебе сказал? Да правда, что вы жить не будете. Это правда, это правда. Как стал дедушка плакать. Дедушка, говорю, помолитесь Богу. Я коммунист. Я никогда не молился, не знаю, как молиться. И когда он стал молиться, вы знаете, такое впечатление, что он всю жизнь в церковь ходил. Просто ему объяснили, что нужно сказать Богу своими словами, что у тебя есть на сердце. Говорит, какой я грешный, Господи, прости меня. Друзья, в 6 утра вынесли его, поменяли за ним постель, вынесли его тело. Михаил Иванович уже рассказывал потом, говорит, он действительно до утра не дожил. Но лицо у него было такое радостное. Он говорит, я знаю, я иду к Богу. Хотя ему не говорили о том, что ты к Богу пойдешь или не к Богу, или куда-то. Он говорит, я знаю, что я пойду к Богу. Друзья, иногда решение принимается очень быстро, а иногда решение принимается очень долго. Но человеку нужно помочь принять решение. Если мы оставим за человеком право, друзья, и он не примет решение, Дух Святой продолжит работу. Последнее, что очень важно, я хотел бы сказать, что если человек не принимает, бывает такое, что мы приложили много усилий, мы поработали с человеком, мы постарались его убедить, он совсем согласен, а как говорит, что давай преклоним колени и помолимся Богу, он говорит, я не готов. Друзья, вот здесь поберегитесь, ни одного упрека, ни одного грубого слова не скажите. Расстаньтесь с ним так, чтобы он захотел с вами еще раз встретиться. Когда сын уходил из отчего дома, блудный сын, отец не гнал его вслед репликами и проклятиями, а у сына осталось впечатление о добром отце. И когда он ел рожки со свиньями, он вспоминал, какой хороший отец. Если мы расстанемся с человеком, и у него останется очень доброе впечатление, друзья, вот мы цели добились. Мы не знаем, где Дух Святой достучится до его сердца. Может быть, это будет через неделю, через месяц, а может, где-то он на смертном одре вспомнит нашу с вами беседу. Нужно расстаться с ним красиво. Скажите ему добрые слова на прощание, даже если он не готов принять правильного решения, даже если говорит, что мне еще нужно осмыслить, или скажет еще мне рано, ни в коем случае ни в чем не упрекайте. Оставьте о христианах добрый след. Оставьте в его душе положительное воспоминание об этой встрече, об этой беседе. И тогда человеку потом будет легче принять решение. Ведь мы работаем не на сиюминутный успех, а чтобы результат был в Царстве Небесном. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Вот это наша главная цель. И, друзья, мы не должны собрать с вами урожай вот прямо сейчас и здесь, и как мы понимаем. А мы соработники у Бога, мы должны сделать ровно столько дела, сколько нам наш Господин поручил. И тогда мы справимся со своим поручением, которое Господь нам дал. Закончить хочу текстами Священного Писания, Евангелия от Матфея, 4 глава, 19 стих. Христос сказал так: «Идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человека». Наша задача, друзья, с вами пойти за Господом. И если мы пойдем за Господом, обучение в школе благовестия Господь берет на себя. Смотрите, Он не говорит, что иди за Мной и учись благовествовать. Нет, ты пойди за Мной, а я тебя сделаю ловцом человека. Вот когда тебе совесть что-то подсказывает, в бытовых вопросах, не в благовестии, а в других вопросах, послушайся, пойди за Господом. Господь побуждает что-то сделать. Господь побуждает куда-то пойти. Господь побуждает в чем-то раскаяться. Приобрети навык послушания голосу Духа Святого. Пошел за Господом, и Господь сделает с тебя ловца человека. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И если мы хотим, чтобы все люди спаслись, и наши желания совпадут, будет результат. Господь благословит. Аминь. Аминь.